Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, изучая историю библейских событий Ветхого Завета, мы все еще находимся на страницах книги Судей, о которой уже было сказано раньше, что она свидетельствует о теократическом периоде, когда Бог давал Израилю вождей. Глубокому прискорбию народ часто отступал от повелений Божий, в особенности в отношении идолопоклонства. Книга Судей, 3 глава 6 стих свидетельствует так: «И брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их». Речь идет об оставшихся в Ханаане племенах и народах амореев, хитеев, ферезеев и других, которые были идолопоклонниками. Господь допустил, чтобы армия Иисуса Навина не уничтожила этих людей совершенно, но чтобы искушать Израиля, будет ли он верен ему в вере и поклонении. Судей 3 глава, 1 стих. Постепенно Израиль попадал в сеть эту и совершил 7 больших отступлений от Господа, за которые был покаран Богом бедствиями и войнами. В те трудные времена, однако, народ вопил Господу Богу о помиловании и исправлялся на некоторое время, а потом снова духовно падал и страдал. Когда Израиль глубоко отверг Самуила в преклонных его летах и пожелал иметь царя, как и другие народы, Бог повелел Самуилу исполнить их волю и помазать в цари Саула, оказавшегося человеком жестоким и мстительным. Давид много страдал от него, но боялся Бога и не сделал вреда своему тестю и царю. О 7 отступлениях Израиля от Бога в периоде Судей мы уже подробно говорили раньше, а теперь только указываем на главы книги Судей, в которых говорится об этих печальных переживаниях. 3 глава, 8 стих, 12 стих, 4 глава, 6 глава, и 9. Звучат слова покаяния Израиля в бедствиях весьма смиренно. «Согрешили мы. Делай с нами, что тебе угодно, только избав нас ныне». 10 глава, 15 стих. Апостол Иоанн пишет в первом послании, 1 главе, 9 стихе: «Но если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Господь совершал это над Израилем и совершает в то же среди верующих во Христа Спасителя и в наши дни. Потом следует 6 отступление, Судей 13 глава. Бедствия от филистимлян последовали. Вспомните страдания Самсона, 14 глава. Он был ослеплен филистимлянами, был приведен на торжество пьяных и веселых господ филистимлянских. Там он сдвинул с места столпы здания и умер вместе с врагами. Соломон незадменный, сын Израиля, и его духовное падение, а также покаяние, которым он прославил имя живого Бога и Израиля, угнетает тёного филистимлянами. Многие из вас, дорогие слушатели, помнят, что Соломон в молодости полюбил женщину-филистимлянку. Полюбил ее, вероятно, всем пылким сердцем и считал ее своим другом и верной Израилю. Однако оказалось, что Далила в сердце своем не сказала так, как когда-то сказала Руф: «Твой Бог будет моим Богом, и твой народ моим народом». Сердце Далилы принадлежало филистимлянам. И когда Самсон побеждал этот народ, то она, по научению вождей его, хотела знать секрет силы Самсоновой. Она измучила его, когда он бывал с ней наедине, этими вопросами настолько, что сильный Самсон не устоял перед любовницей и открыл ей тайну, что сила его заключалась в буйных волосах его головы. А потом следует заговор ее с власть имеющими филистимлянами. Она скрыла их в своем доме, и когда Самсон ночью крепко спал, враги Израиля отрезали его длинные курчавые волосы. Вскоре Самсон обнаружил, что он стал бессилен и слаб. Пребывавшая в нем необычайная сила оставила его. Бог дал ее ему, и он же взял ее от него, потому что Самсон не ходил в то время правильно пред Всевышним. Как было уже сказано, филистимляне его жестоко ослепили и послали совершать рабскую каторжную работу, крутить большие жернова на мельнице. По-видимому, они не разгласили далеко, о чем или в чем состояла сила Соломона, гордо разгласив, что они победили великана, всесильного израильтянина. Потому что, когда косы его начали опять вырастать, то никто не обратил на это особого внимания. Самсон, как мы уже сказали, был приведен для забавы, как клоун, в дом пира грешников и идолопоклонников. Вероятно, он падал пред ними, спотыкаясь о разложенные на полу камни или кресла. Был большой хохот, когда, возможно, требовали они, чтобы он поймал заигрывающую с ним падшую женщину. Он чувствовал влечение к ней, как и к Далиле. Хотел поймать ее и привлечь к себе, но падал, внезапно встречая барьер. Грех остроумен. Издевались над Самсоном достаточно. А потом, напиваясь и увлекаясь своими шутами настоящими, филистимляне не заметили и не услышали его молитву к Богу, когда он стоял, склонившись на главные столпы амфитеатра. Самсон решил умереть героически. Господь видел грехи и беззаконие филистимлян. Опорные столпы вдруг зашатались, и здание рухнуло на першинствующих. Самсон отомстил филистимлянам за Израиля и за себя. Седьмое тяжелое переживание Израиля за отступление от Бога, 3 глава, 31 стих, также произошло при нашествии филистимлян. Некоторые события совершались почти одновременно. Так, например, Самсон действовал в юго-западном Ханаане, а другой судья действовал в Галааде. Также Симагар, побивший филистимлян воловым рожном, 600 человек, тоже и был судьёю, но событие это местного характера. При тщательном изучении этого периода судей приходится согласиться, что были и местные победы освобождения Израиля, не только всенационального масштаба. Несмотря на трудные времена Израиля, связанные с его отступлением от Господа, противники его совершали притеснение только 111 лет, то значит, что времена сравнительного покоя доходят до 333 лет. Милость Божия была воистину велика над избранным народом, который учился духовной дисциплине в пустыне и в Ханаане. Даже и теперь, в наши времена, Израиль переживает трудности, которые приводят его ближе к Богу живому и приведут окончательно ко Спасителю Христу Иисусу, Господу нашему. Библейские толкователи приходят к выводу, что хронологические данные судей являются важными и полезными для изучения этого периода библейской истории, но полной точности о времени некоторых событий они не дают, так как связаны с происшествиями локального характера и всеобщего, как мы уже сказали об этом. Со времени выхода Израиля из Египта до 4-го года царствования Соломона прошло 480 лет. Столичное место или город Израиля во время периода судей был Силом. Первая книга Царств, 1 глава, 3 стих. Там совершались главные молитвы и жертвоприношения. Но судьи жили в разных местах Ханаана, так как это был не период царей, наступивший с помазанием Самуилом Саула на царство, а период Божье руководство, непосредственно период теократический. Судьи поставлялись по причине нашествия врагов на Израиля во время бедствия народа и разорений их земли. А также воздвигались они и во время локальных бедствий Семагар, Иглон и другие. Такие судьи управляли частью Ханаана, как администраторы или военные вожди для защиты своей провинции. В то же время были известные более влиятельные судьи, которые распространяли свое влияние на землю всех 12 колен народа израильского. Потом пришли цари. Аминь.